Глава. Эндшпиль. Действия Эдриана Ларрера после того, как он покинул сад золотых видений, выглядели загадочно. Шахматные часы щелкали, цейтнот неумолимо приближался, а молодой человек, казалось, никуда не торопился. Он беззаботно покурил, дожидаясь, пока валет подгонит красный Альфа-Ромео, и отправился кататься по Синдзину. Сначала заехал на вокзал, поизучал расписание поездов, полюбовался красочной рекламой пароходства P&O из порта Далянь во все стороны света. Это еще можно было бы понять. Но с вокзала Эдди отправился кататься по китайским торговым кварталам, которые, несмотря на поздний вечер, бурлили жизнью. Лавки и харчевни были открыты, из питейных заведений доносилась музыка, по улицам бродили крикливые компании. Лар заглянул в магазин с веселым названием «Радужный Феникс». Вышел с довольно большой, но, кажется, совсем не тяжелой картонной коробкой и, наоборот, небольшой, но тяжелой бронзовой статуэткой Лэйгуна, бога грома. Коробка была разрисована оляпистыми семицветными радугами. Бог Лэйгун свирепо пучил глаза. Дальше началось еще более странное. Эдриан выехал в японскую часть города, тихую и пустынную, разогнался по широкому центральному проспекту, странно виляя по мостовой. На перекрестке чуть не сшиб регулировщика. Тот отчаянно засвистел вслед открытому кабриолету, за рулем которого сидел то ли пьяный, то ли обкуренный гуляка с развивающимся по ветру светлыми волосами. На площади Минами, где тоже стоял полицейский, Эдриан исполнил этот трюк еще раз и со скрежетом под заливистый свист повернул в сторону реки Итунхэ. «Надеюсь, ребята, вы меня запомните», — пробормотал он. На мосту лихач затормозил, огляделся, убедился, что вокруг ни души, вывернул руль, придавил педаль газа бронзовой статуэткой. «Надеюсь, ты вывалишься при падении», — сказал Эдди богу грома. С интересом понаблюдал, как красивый автомобиль проламывает ограду и красиво падает вниз, как красиво вскидывается фонтан воды. Держа под мышкой коробку, Ларс шагал в обратном направлении в сторону центра, не коротким маршрутом, а выбирая улицы потемнее. Из-за этого до Кикана он добирался не менее получаса, хотя дорога была не дальняя, по прямой километра полтора. Дебют Миттельшпиль. «Эндшпиль», — шептал Эдриан. «Главное, конечно, Эндшпиль. Вот где головоломка. Может быть, я до Эндшпиля не доживу, и тогда ломать голову не придется». Он остановился на углу, откуда было видно ворота с шлагбаумом и часового в будке. «Дебют. Надо попасть на территорию», — построил себя Эдди. У него был пропуск, по которому пускали в любое время суток. Но ведь бедняга Лар, ошалевший от ласкового дракона, упал с моста в быстрые воды реки Итунхэ и потоп. Но на то была куплена радужная коробка. Рядом темнело маленькое дощетное сооружение — газетный киоск с закрытыми на ночь ставнями. Эдриан сшиб висячий замок рукояткой боярда, зашел, чем-то пошуршал, щелкнул зажигалкой, вышел без коробки, прикуривая сигарилью. Встал за киоском, чтобы не попасться на глаза часовому. На время от времени высовывался, поглядывая на шлагбаум. Со вкусом затянулся табачным дымом. Возможно, это последняя сигарилья в жизни. Нужно сполна ею насладиться. Когда в киоске начало потрескивать, Эдриан с сожалением бросил недокуренную сигарилью и перебежал в тень дома, находившегося прямо напротив КПП. Щели киоска засветились. Треск становился громче. Часовой повернул голову, пытаясь понять, что за шум и откуда. Тут шутихи и ракеты, наконец, полыхнули все разом. Киоск затрясся, запрыгал, загрохотал. Внутри запылали газеты, что-то лопнуло, покосилось и слетело с петли ставня. Разноцветные вспышки, яркое пламя, искристые сполохи. Вкось и вверх полетели золотые протуберанцы, лопнул огненный шар, рассыпались сияющие брызги. Зрелище было завораживающе прекрасно. часовой и заворожился. Разинул рот так широко, что было видно даже через улицу. Киоск, не переставая грохотать, вспыхнул факелом. Дозорный, встрепенувшись, наклонился над телефоном. Тогда Эдриан, пригнувшись, пробежал по мостовой к воротам, проскользнул под шлагбаумом и нырнул в темноту. «Дебют отыгран», — сказал Лар сам себе. «Теперь Миттельшпиль в быстром темпе». Но прежде чем направиться к главному корпусу, присмотрел путь отхода. Одно из деревьев парка примыкало к стене. Скарабкаться, спрыгнуть и поминай, как звали. Если, конечно, партия не закончится преждевременным матом. Через двери в корпус входить нельзя, там еще один часовой. Но, обдумывая будущую операцию, Эдди заранее, еще несколько дней назад, облюбовал на торце здания водосточную трубу. По ней и полез. Сначала довольно резво, но между вторым и третьим этажом посмотрел вниз, замутило. Насчет атараксии он да и Харри наврал. Напуганный молнией еще в материнской утробе, Эдди родился на свет жутким трусом. Количество его патологических страхов не поддавалось исчислению. Клаустрофобия и агорафобия, аквафобия и аэрофобия, арахнофобия и зиммифобия, настоящая энциклопедия фобий. И акрофобия, боязнь высоты, занимала в этом списке одно из самых почетных мест. По коже побежали противные мурашки, словно под рубашку забралось множество мерзких сороконожек. Эдди, конечно же, страдал и инсектофобией. Но настоящий шахматист умеет все оборачивать себе на пользу, даже страх. Всякая сильная эмоция, если правильно ее использовать, не парализует, а динамизирует. Нужно просто представить, что кожу щекочут не сороконожки, а пузырьки шампанского. Заткнуть пробку покрепче, чтобы они бесновались внутри, и превращаешься в ракетный двигатель. Если ты выдрессировал страх, стал его укротителем, бояться очень приятно. Одно из самых острых удовольствий. Поэтому Эдди посмотрел вниз, пугался, получал заряд бодрости и карабкался все выше. Жизнь была прекрасна. Форточки на четвертом этаже все были нараспашку. Конец августа, жарко. Лар пугливо ступил на парапет, задохнулся от скипевших пузырьков шампанского, ухватился за подоконник, просеменил, вцепился в раму. На стекле плясали цветные пятна. Должно быть, с газетного киоска слетела крыша, и фейерверки лупили в небо. Подтянулся, просунулся в узкий прямоугольник, повернул шпингалет. Окно открылось. Эдриан спрыгнул на пол. Это была уборная. Неромантично. Зато не придется возиться с запертой дверью. Он прихватил из рабочего набора Масянь-Уни отмычку, однако принцип ее действия знал лишь теоретически. Осторожно выглянул в коридор через щелку. Офицер, дежуривший перед обителью Хатимана, сидел прямой, как палка. Не спал, даже книжку не читал. Воротник застегнут на крючки, руки сложены перед собой. Чертов самурай! Но на столе, как и предполагалось, чайник. Где японец, там и чай. Особенно ночью. Какая-нибудь подрящая заварка. Эдриан посмотрел на часы. С момента, когда часовой у ворот начал названивать пожарную охрану, прошло 16 минут. Хоть пожарные не японцы, а китайцы, но пора бы им уже прибыть. Крохот фейерверка сюда доносился приглушенно. Адъютант не обращал на дальний шум внимания. Но когда загудела, приближаясь сирена, встрепенулся. Действия в случае пожара, несомненно, были предусмотрены инструкцией, намертво впечатанной в казенную башку. Повернул голову, увидел в торцевом окне коридора отсветы, вскочил, исчез в кабинете. Сняв до беззвучности штиблеты, Лар кинулся к столу. — За оградой? Значит, опасности нет? — слышался голос из-за двери. Позвоните и доложите, когда огонь потушат. Вернувшись в туалет, Эдриан велел себе запастись терпением. Но оно не понадобилось. Едва сев на стол, офицер потянулся за чайником, попил и через 5 минут уже спал. Когда Лар, стуча каблуками, теперь осторожничать было незачем, проходил мимо, суровая физиономия спящего светилась мечтательной улыбкой. волшебный сон из недопитого Йосику Кавасимой кувшинчика навеял суровому вояке золотые грезы. Должно быть, самураю снилось, что он совершает харакири в присутствии самого Микадо. «Миттельшпиль отыгран», — сказал вслух Эдди. «Остается эндшпиль». В генеральском кабинете он не задержался. Сразу прошел кованой сталью двери, бестрепетной рукой набрал 1223. Замок открылся. Юсика была права. С первой комбинацией Дуихар не мудрствует. Но перед сейфом Лар надолго замер. Ошибешься, сработает сирена, и все закончится. Было очень страшно. Пришлось подождать, пока ужас не трансформируется в экстаз. Каким может быть постоянно меняющийся код из 6, да пускай бы и из 5 цифр, чтобы Дейхара мог набирать его, не путаясь? Что двигается размеренно, не сбиваясь с пути? Время. Дни. Генерал допустил любимого ученика в свою сокровищницу, набрав комбинацию 318031. Это произошло 13 августа 1938 года. Йосика сказала, что была здесь 4 года назад в октябре 1934 года, и код был пятизначным — 81019. Гипотеза Эдриана заключалась в том, что генерал каждый день попросту выставляет дату, то есть не совсем попросту, в обратном порядке. 1938 год по японскому летоисчислению — 13-й год эры Сёва, осчитываемый от восшествия на престол императора Хирохито. Японцы пишут сначала год, потом месяц, потом число. Получается 130813. Если записать шиворот на выворот, получится как раз 318031. Йосико была здесь в 9-м году Сёва, в 10-м месяце и, видимо, 18-го числа. Поэтому 81019. И бездны, мрачный на краю. Подбодрил себя гордый внук славян. Поверил алгеброй гармонию, вдохнул полную грудь воздуха, протянул руку, повернул рычажки. Бинго! Тяжелая дверь с тихим ляском приоткрылась. Шах королю. Но матли. Спешить было некуда. Адъютант пребывал в ином сказочном мире, вернется тут и не скоро. Ночной экспресс Синдзинь-Далянь отправится только в 3:15. Эдриан неторопливо, со вкусом, приступил к исследованию раздела Токумука, особые акции и операции. Десятки и десятки папок с цветистыми названиями. Три первые справа налево, так полагалось по-японски, «Колесница в ад», «Анна Каренина» и «Кибана». Чертов любитель красивостей. В каждую папку пришлось залезть, чтобы понять, о чем речь. В ад на колеснице отправился прежний маньчжурский правитель маршал Джан Цзолинь, взорванный в собственном салон-вагоне. Анной Карениной оказалась жена управляющего директора КВЖД, которую накачали героином и положили под колеса поезда. Она мешала каким-то японским планам, вникать было некогда. И Кибана. Имитация серии убийств, якобы совершенных сексуальным маньяком на различных станциях Южно-Маньчжурской железной дороги, кажется, с целью обрушения акций компании Мантэцу, владелицы железной дороги. Все три дела относились к 28-му году, июнь, август, осень. Очевидно, Дуихара тогда специализировался на железных дорогах. Задача облегчилась. Стало понятно, что папки разложены в хронологическом порядке. Лар зашел с другой стороны, правой, и почти сразу же после двух совсем свежих августовских папок, связанных с вербовкой советских военнопленных, взятых в боях у озера Хасан, обнаружил то, что надеялся найти. Даже и название было без околичностей. Гавайский клиппер. Должно быть, имя чудо-самолета показалось генералу достаточно красивым. Волнуясь, но очень-очень приятно, Эдди сел со своей добычей к столу. Расшифровка нескольких донесений агента «Мимоза» из ставки Чан Кайши о сделке по поставке английских бомбардировщиков на американские деньги. Рапорт Дуихары главнокомандующему Квантунской армии. В конце – предложение по разработке спецоперации по Хайбен. Опасные инициативы через изъятие американской субсидии. Интересный термин. Вообще-то Хайбен – это дефекация. То есть дефекация опасной инициативы. Красным карандашом собственноручно резолюции генерала Кенкичи Уэды. Исполнить, доложить. Отлично. Превосходный мини-аппарат Минолта тихонько пощелкивал затвором. Что у нас дальше? Распоряжение Дуихары получить разработку операции американскому сектору. Выходит, генерал наврал. Американский сектор в Хикане уже существует. Надо будет потом найти его на полках, сфотографировать данные. Пригодятся. Вот оно. То самое. Документальное подробное подтверждение. План начальника сектора подполковника Сайто о похищении Ван Сун Чоя, Уотсона Чоя, гоминдановского представителя в США по дороге в аэропорт и замене его на агента Хаттори Ханзо. Это, конечно, агентурная кличка. Хаттори Ханзо — легендарный ниндзя XVI века, прославившийся тем, что умел волшебным образом появляться и исчезать. На подлете к Филиппинским островам японский военный самолет-амфибия Каванисе-97, оснащенный бортовым радаром, войдет с гавайским клипером в визуальный контакт, после чего Хаттори Ханзо заставит американца сесть на воду и ликвидирует всех находящихся на борту. Каванисе доставит агента и Сумму на засекреченную японскую военную базу, расположенную на атолле Улитхи. Клиппер будет взорван. Последним документом в папке от 3 августа было донесение того же подполковника Сайто о том, что гавайский клиппер в пункт назначения не прилетел, а значит, операция успешно проведена. Однако атолл Улитхи во избежание пеленгации не поддерживает радиосвязи со штабом, и когда вернется Хаттори Ханзо, пока неизвестно. Как только агент явится, господину генералу будет немедленно доложено. Теперь оставалось разобраться с таинственным агентом. Эдриан переместился к полке золотого фонда и надолго там застрял. Потому что, во-первых, из любопытства сунул нос в папку «Кактус». Почитал про себя. Ничего нового не узнал. Кроме характеристики от секретной полиции Кэмпэйтай. Легкомысленный прожигатель жизни, ни интереса, ни оперативной ценности не представляющий, но может быть использован для давления на мать. На полях жирный знак вопроса. Это Дуихара усомнился в мнении токийских коллег. Несколько снимков скрытой камерой, сделанных еще в Японии, непристойных. Приятно было вспомнить хорошее. Разыскал Эдди, само собой, папку агента «Принцесса». Вот где было по-настоящему интересно. Какие приключения! Действительно, Мата Хари и даже Жанна Д'Арк. А еще Эдриану стало принцессу жалко. Оказывается, приемный отец, ас разведки, изнасиловал Йосику, когда она была еще подростком. Понятно, почему бедняжка стала моральной инвалидкой и сексуальной извращенкой. Права современная психологическая наука. Все травмы из детства. Однако пришлось остановиться. Время было уже позднее. А еще спускаться по жуткой водосточной трубе, красться через парк, лезть через забор, пешком топать до вокзала. Вчитываться в досье Хаттори Ханзо было уже некогда. Послужной список у агента-акциониста такой длинный, не хватит пленки. Лар снял только первую страницу, где общие сведения. 1896 ГРЭ, место рождения Формозы, звание капитан, семьи нет, квалификационная категория высшая, асексуален, интеллектуальный уровень выше среднего, вредные привычки, садистские наклонности и т.д. и т.п. Все это значения не имеет. Главное, на фотокарточке тоже лицо, которое снял при посадке оператор Панам. «Задание выполнено, и выполнено блестяще», — сказал себе Эдди. Скромность в число его достоинств не входила. Ползя по трубе, он храбрился. В парке был сосредоточен, что в последний момент не запалиться. Через ограду перелез менее ловко, чем хотелось бы, порвал брюки. Зато на тихих ночных улицах, двигаясь к вокзалу, расслабился и предался сладостным мыслям. В мягком кресле чудесного экспресса «Азия» он выспится. Завтра в полдень отплывет на британском пароходе в Шанхай. В это время люди до Ихара еще будут искать утопленника в мутных водах реки Итунхе. Из Шанхая, правда, придется добираться до дома по воздуху. Бедная аэрофобия. Зато возвращение в Нью-Йорк будет триумфально. Утереть нос мамочке так приятно. 300 тысяч долларов нужно инвестировать под 8% годовых. Это 2000 в месяц. Можно жить, не тужить в свое удовольствие до конца дней. И никогда, никогда больше не работать.